Глава 46. 20 лет назад. Начало апреля 2002 года. Бледное солнце освещает лес и согревает влажный подлесок, раскрывая пьянящие ароматы земли и хвои. Клара отклоняет в сторону ветку лиственницы и неуверенно идет вперед. Колеблясь, она делает еще несколько шагов и вдруг оборачивается и с торжествующим видом: «Вот он, пришли!» Валериана подходит, топча по пути ковер расцветших крокусов, и видит на опушке деревянный домик с закрытыми ставнями. «Какой он маленький!» «Так ведь это летний домик! Хотя, признаюсь, — весело соглашается Клара, — что в моих детских воспоминаниях он казался гораздо больше. Так что теперь вижу, что наплела тебе с три короба». Девочки смотрят друг на друга и раздражаются смехом. «К тому же мы не очень далеко от озера», — подхватывает Валериана, взглянув на часы. «Мы добрались сюда за 15 минут, при том, что ты два раза сворачивала не туда». Клара не скрывает досаду. «Да это какой-то бред. Когда дедушка водил меня сюда, мне казалось, что я иду целую вечность». И, выходя из леса, чувствовала себя искательницей приключений, которая пробиралась сюда через амазонские джунгли. Ты была маленькой, в этом все дело. Ребенок воспринимает все в другом масштабе. Пространство кажется больше, время тянется дольше. Конечно, ты права. Ладно, а вообще, тебя не слишком разочаровала эта деревенская дача? Деревенская дача? Восклицает Валериана с чрезмерным энтузиазмом. «На мой взгляд, это великолепный замок!» Клара бросает внимательный взгляд на подругу и расплывается в благодарной улыбке. «Великолепный замок, который передается в семье Жубер от поколения к поколению. Дедушка приезжал сюда, чтобы побыть в одиночестве и поохотиться. Он обожал охоту. А твой отец тоже охотится?» «Нет, это не его конек, но он очень привязан к дому». «Они хорошо ладили?» «Кажется, да. Я плохо помню дедушку. Он умер от рака поджелудочной, когда мне было 8. Но когда папа о нем рассказывает, я понимаю, что они очень дружили. Родственники говорят, что дедушка был добрейшей души человек. А иначе как бы он терпел бабушку? Она вредная? У нее жуткий характер. Она бывает злой». «А бабушка с дедушкой со стороны мамы?» «Они живут на севере. Это далеко, и я их редко вижу. Но они классные. У них полно фотографий моей матери. И когда я у них была последний раз, то нашла на чердаке старый чемодан с ее вещами. Вот откуда у меня винтажные джинсы и футболка с Дженнис Джоплин. Обалденные, как ты сказала. Твоя мама, наверное, была такая же стройная в твоем возрасте, как и ты, потому что они смотрятся на тебе отлично». «Спасибо». «Ну а ты, твои бабушка с дедушкой?» — спрашивает Клара. «Бабушка Адетта, мать моего отца, довольно милая. Но теперь ты меня знаешь. В отличие от тебя, я не очень семейный человек», — уточняет Валериана, повернувшись к дому. «Ну ладно, а что, если мы войдем в этот великолепный замок?» Клара расстегивает молнию на рюкзаке и достает ключ. На пороге скопились сухие листья, которые она сметает концом ботинка. Войдя, она раздвигает ставни единственного окна. Интерьер дома вполне спартанский. Две деревянные скамейки, дубовая доска на козлах в качестве стола. В углу — тумбочка с допотопной одноконфорочной плиткой и две полки с различной утварью, покрытой пылью. «Мадам, вы можете расположиться в будуаре», — объявляет Клара и широко разводит руки, изображая владелицу замка. «Может быть, чашечку чая?» «Ваша любезность не знает границ, герцогиня. Но при всем уважении я предпочла бы напиток повеселее». Клара от души смеется и вынимает из рюкзака бутылку джина на 3/4 пустую. Затем берет плеер с двумя маленькими динамиками, бросает озорной взгляд на Валериану и заявляет: Вместо минуэта предлагаю вам этот маленький бескомпромиссный рок-н-ролл. Оцените, каков депресняк. Она тут же нажимает на кнопку, и ритмичная басовая партия ударных врывается в тишину леса. Когда голос певицы Долли забирается наверх, девочки улыбаются друг другу. Через несколько секунд Клара увеличивает звук до максимума. Они выбегают из дома и с головой бросаются в бешеный танец, весь состоящий из прыжков и вихляний, одновременно крича во всю глотку вместе с Долли. «Я не хочу быть хорошей! Я люблю все, что запретно! Чтобы жить на всю катушку, я не хочу быть хорошей!» Песня заканчивается. 3 минуты 56 секунд чистого счастья. «Пошли!» Запыхавшись, говорит Клара и поворачивает к дому. «Мы здесь не для того, чтобы быть хорошими!» Она уменьшает громкость, и пока альбом не кончился, подруги садятся за стол. Они обмениваются понимающими взглядами. Нарушение режима, которого спортсмены должны неукоснительно придерживаться, это серьезный проступок. Клара подносит бутылку ко рту и делает глоток. «Фу, да это и правда гадость!» Кривится она, протягивая бутылку подруге. «Подтверждаю». «Тем хуже. Придется допить его до последней капли. Если мой отец узнает, что у него свистнули остатки джина, он первый устроит нам головомойку. Так хоть не зря пострадаем». «Надо было захватить персиковый сироп или что-нибудь сладкое, чтобы избавиться от этой сухости во рту». «Учтем в следующий раз», отвечает Клара, пожав плечами. «Ты планируешь это повторить?» Клара закатывает глаза. «Да я просто так сказала. Какая же ты иногда зануда. В любом случае, у меня сегодня день рождения». «Имею в виду, я бы не стала глотать это пойло, которое сожгло мне пищевод, если бы не такая веская причина», — кривится Валериана. «Ладно, ты хотела мне что-то рассказать?» «Держу пари, что ты сама догадаешься. Ты же у нас ясновидящая». Валериана смотрит на сияющее лицо подруги. Ее глаза по-особенному блестят, когда она думает об Александре. Последние несколько недель были напряженными из-за побега, назначенного Магидом в качестве испытания, и поднявшейся из-за этого в школе суматохи. «Это точно связано с Александром!» Клара кивает. Ее улыбка похожа на лунный серп. «Поскольку в эти выходные ты будешь справлять день рождения, рискну предположить, что Алекс сделал тебе подарок. Я не ошиблась?» «Черт возьми, Лири, ты уже начинаешь меня пугать!» — смеется Клара. Затем она опускает руку в карман и достает цепочку с подвеской. Валериана хватает украшение и внимательно его рассматривает. Это посеребрённый медальон в форме сердца. На его задней стороне выгравировано. «Клара Жубер, Алекс Шафер, 2002». «Видишь гравировку?» — поясняет Клара, и ее глаза сияют. «Лири, когда я ее прочла, у меня так сильно забилось сердце, если бы ты только знала». «Если это не признание в любви, то что тогда? И что теперь? Вы будете...» «Нет, но клянусь жизнью, я еще никогда не чувствовала такого сильного желания». Валериана складывает руки под подбородком и внезапно задумывается. «Что такое?» «Ну, возможно, дело не только в том, что он хотел тебя завоевать. Возможно, он на самом деле, понимаешь, на самом деле влюблен». Лицо Клары мгновенно становится непроницаемым. «Или его возбуждает мое сопротивление, и он готов сказать и сделать что угодно, лишь бы я уступила». «Почему ты так говоришь?» — нахмурившись, спрашивает Валериана. «Он мне солгал». «Объясни». «Он сказал, что впервые осмелился сделать девушке подарок. Это его собственные слова». Дальнейшее объяснение ни к чему. Валериана все помнит. Это было в кафетерии в декабре. Мелоди Жульё, эта стервозная кукла Барби, сидела за соседним столиком в окружении своих подружек из выпускного класса. «Кстати, я вам не говорила. Смотрите, что подарил мне Алекс». И она продемонстрировала браслет, украшенный подвесками, под восхищенные возгласы своей компании. «Понимаю», — говорит Валериана. «Тогда почему ты приняла подарок?» «Потому что он для меня, и меня это так радует», — восторженно восклицает Клара. Валериана делает новый глоток джина и озадаченно качает головой. «Ты полна противоречий, Клара Жубер». «И?» «Я люблю тебя такой, конечно», — говорит она, поглаживая подругу по щеке. «Но как ты с этим справляешься в реальной жизни?» Клара пожимает плечами, изображая беспечность. «Я приняла решение. Пока я буду с Алексом холодна, его пыл будет только расти. Так что в этом есть положительная сторона. Наша история с ним возвышена, потому что трагична». «Теперь тебя на философию потянуло», — посмеивается Валериана. «Серьезно, Лири, ведь это правда». «Скажем так, это твоя правда». Клара в ответ корчит такую смешную гримасу, что Валериана прыскает со смеху. Затем они смотрят друг на друга, как сообщницы, отпивая по очереди из бутылки, пока в ней не остается ни одной капли. Клара громко рыгает, с трудом сдерживая рвотный позыв. «В общем, я поблагодарила Алекса. Объяснила ему, что от подарков не отказываются, но мне неприлично носить это украшение, потому что я не испытываю к нему таких же чувств». «Понятно. Решила переплюнуть его во вранье?» «Именно. И я не собираюсь ему признаваться, что этот медальон так мне дорог, что я хочу чувствовать его на себе постоянно. Поэтому я надену его на лодыжку. И, конечно, буду снимать, когда пойду на плавание. Хотя это...» Но Клара не успевает закончить фразу. Она вскакивает из-за стола и, прикрыв рот рукой, выбегает на улицу, где рвота выворачивает ее наизнанку.